Глава вторая. С самого утра мы с тяжеленными сумками, в которые нужно было уместить наряды на всю неделю и еще огромную кучу других вещей, в сопровождении чуть ли не толпы слуг, переместились в главный замок Дар-Раден. Чтобы перебраться в гости на столь долгий срок, как неделя, требуется много времени и много приготовлений. Так что немалую часть дня потратили, чтобы обустроиться. Варлиш Дар-Раден выделил каждому личные покои и даже сам проводил. Я порадовалась, что с ним не было Тарграша. Оттого так просто было бы не отделаться. Чувствую, от Тарграша еще придется побегать. Но, с другой стороны, здесь, в замке проведения празднования, шансы на случайные встречи с Ришелом увеличились. К нам он точно не стал бы заглядывать, не было повода. Я готовилась и размышляла над дальнейшими действиями. Во-первых, нужно решить, как именно столкнуться с Ришелом. Кстати, насчет «столкнуться» — неплохая идея. Во-вторых, нужно понять, как себя вести. Грустной я должна быть или веселой? С одной стороны, я слышала, что веселые девушки привлекают мужчин. С другой стороны, есть и такие сценарии, когда приглянулась именно грустная дева, которой мужчина сразу захотел помочь. Вот насчет помощи. Один раз такой сценарий с Ришелом уже точно сработал. Мне, правда, было 6 лет, но ведь помог же, не прошел мимо плачущей драконицы. Значит, и сейчас разыграем грусть. Может, он поспешит прийти на помощь. Осталось придумать причину для печали. Может, с кем-нибудь поссориться? Нет, это глупо. Как и мои проблемы с Тарграшем. О таком не стоит рассказывать, только оттолкну. А вообще, зачем ему что-то рассказывать? Мужчины любят таинственных женщин. Пару раз за день я выходила гулять. Все надеялась случайно натолкнуться на Ришела. Даже в сад заглядывала. Переселяться в замок черных драконов, у которых всегда проводится празднование возвращения, — это традиция. По крайней мере, для тех, кто получает приглашение. Переселяться, чтобы не только по вечерам являться на балы. Днем можно гулять, посещать различные мероприятия, которые тоже нередко устраивает Дар-Раден. Заводить новые знакомства, поддерживать старые. Этим я и занималась. Выискивала, как бы познакомиться с Ришелом. Увы, за весь день ни разу его не встретила. Вся надежда осталась на вечерний бал. «Как и вчера, отлично выглядишь», — констатировала Алсея. Я по обыкновению сначала забежала к ней. «Хочешь сказать, я выгляжу так же, как вчера?» «Не беспокойся, не как вчера. Я говорила лишь о степени привлекательности. Продемонстрируешь ты своему демону разнообразие, не переживай. Но, надеюсь, до безумств не дойдет». «Это каких же?» — я заинтересовалась. «Например, перекрасить волосы в зеленый». «Ты что? Цвет волос — это цвет клана. Я еще не сошла с ума, чтобы его менять». Алсея смерила меня притворно строгим взглядом. Как будто проверяла, действительно ли не сошла с ума, чтобы не совершать подобных глупостей. «Как, кстати, удалось познакомиться с Ришелом?» «В некотором роде». «Это как, наполовину?» «Можно и так сказать». Пришлось пересказывать и только потом уже отправляться на бал. По пути Алсея только предупредила. «Будь осторожна. Стравливать таких могущественных мужчин — опасное дело». «Я не стравливала». Но о предупреждении кузины все же задумалась. «Пожалуй, нужно быть осторожней. А Тарграшу пора смириться с тем, что я не выйду за него замуж. Вроде бы намекала несколько раз, что он мне не интересен. Но если дракон что вбил себе в голову, не отступится. Любой дракон, а Тарграш особенно, тот еще упрямец. Придется объяснить ему подробнее. От родителей потом, правда, достанется». На этот раз Ришел появился в зале почти сразу. Ко мне не подходил, я тоже старалась к нему не приближаться. Танцевала с другими кавалерами, немного внимания уделила Тарграшу, потому как отказ в танце стал бы оскорблением. Но после танца я сразу от него сбежала и все ждала нужного момента, чтобы осуществить свой план. Дождалась. Я вовремя заметила, когда Ришел вышел из зала. Наверняка в сад направлялся. А если и не в сад, как-нибудь все равно попытаюсь выловить. Операция «Покорение непокорного демона» объявляется открытой. Главное — успеть до того, как он встретится с очередной своей пассией. Или со вчерашней, неважно. Я выскользнула из зала спустя минуту после решила. На всякий случай убедилась, что никто мое исчезновение не заметил. Чем хорошо жить в том же замке, где проводятся балы, так это возможностью покинуть бал в любой момент. Всегда можно сказать, что устала, и возвращаешься в отведенные тебе покои. Но к покоям я, конечно же, не пошла. Стараясь никому не попадаться на глаза, поспешила к саду. Два поворота, дверь, короткий коридор, арка и сад передо мной. Решила, не видно нигде, но это ничего. Пора действовать. Я собралась с мыслями и произнесла заклинание левитации. Магия тут же подхватила меня, поднимая над землей. К левитации я добавила легкий отвод глаз, чтобы, если кто выглянет в окно, не заметил. А при прямом столкновении эта магия моментально слетит. Именно то, что нужно для осуществления плана. Воспарив над кустами и даже кое-какими деревьями, если не считать самые высокие, я осмотрелась. Благо, зрение у драконов острое с самого рождения. Не нужно дожидаться совершеннолетия, когда получится принять истинный облик. Есть! Вижу, решила. Значит, выдавливаем слезу, изображаем крайнюю степень огорчения и летим. Летим ему навстречу. Между прочим, чтобы выбить из глаз слезы, пришлось использовать заранее заготовленную травку. Ее брать с собой не стала, тут же в саду и припрятала. Нехорошо получится, если решил узнать, что слезы не настоящие. Я упала на него с высоты в несколько метров. Подлетела, как будто в расстройстве, ничего не замечая и желая оказаться как можно дальше от замка. На самом деле, все рассчитать идеально было непросто. Но я справилась. В тот самый момент, когда решил проходил рядом с высоким деревом, я зацепилась за ветку этого дерева, тихонько ойкнула и рухнула прямо в объятия демона. Похоже, он мое появление, несмотря на заклинание отвода глаз, заметил чуть раньше. Иначе не успел бы поймать. Но решил вовремя подхватил меня и даже не удивился. Когда я ощутила его сильные руки, когда решил прижал меня к своей груди, удерживая, чтобы не упала, мое сердце зашлось бешеным стуком. Это было даже восхитительнее, чем я представляла. А потому все, что я могла в первые несколько секунд, это потрясенно смотреть на демона, который оказался слишком близко, шокирующе близко ко мне. «Дождь из дракониц?» — ухмыльнулся Решел, с любопытством рассматривая меня. Я едва не ответила шуткой. Вовремя вспомнила, что вроде как расстроена, и даже плачу. На щеках отчетливо чувствуются влажные дорожки, а вечерний воздух их холодит. Всхлипнула, стараясь, чтобы это выглядело мило, а не противно. «Всего одна драконица», — тихо сказала я. «Спасибо, что поймали я. Не видела, куда летела. Просто хотелось оказаться подальше от замка». «Не так уж далеко у вас получилось улететь», — заметил Решал. «Наверное, слезы обзор застилают». «Наверное», — согласилась я. «Интересно, он долго собрался держать меня на руках? Ведь даже не думает отпускать. Рассматривает с любопытством и полуулыбкой. А мне, конечно, приятно, но как-то очень уж неловко. Еще немного и краснеть начну. Так что пора. Вы не могли бы меня отпустить?» «Как скажете, Иртес», — ухмыльнулся Решел и действительно поставил меня на ноги. Правда, несколько секунд еще поддерживал за талию. Потом отстранился. Все с той же загадочной полуулыбкой внезапно спросил. «Поссорились с Тарграшем?» «Мы никогда с ним не ладили». Я усилием воли отодвинулась от Решела, показывая, как мне неприятна эта тема. Вытерла последние слезы. Действие слезливой Марисы на драконов заканчивается быстро. И решительно посмотрела на демона. «Разве? Вчера мне показалось совсем иначе». «Вчера, может быть, но я зря давала ему шанс. Не хочу говорить об этом». Стало стыдно, что я на самом деле использовала дракона, чтобы привлечь внимание Решела. «Если уж поведение Тарграша довело вас до слез, действительно не стоит об этом говорить». Демон улыбнулся. «Может быть, тогда прогуляетесь со мной?» Он протянул мне руку. Чуть помедлив, а мысленно заставив себя это сделать, я ведь расстроена и не должна тут же соглашаться на предложение. все-таки вложила руку в его ладонь. «Прогуляемся». Я слабо улыбнулась, а внутри уже вовсю искрило и плескалось ликование. Он предложил мне прогуляться. Сам предложил. Не пришлось еще что-то выдумывать. Какое-то время шли молча. Я размышляла, то ли попытаться завести разговор, то ли продолжать изображать расстройство. Может быть, Ришелу самому захочется меня растормошить. И тут он внезапно спросил. «Мы с вами раньше нигде не встречались?» Я едва не сбилась с шага. Сердце снова заколотилось с бешеной скоростью. «Может быть, мы могли видеть друг друга на балах и приемах?» «Видеть, но не говорить. И ни на каком балконе мы не обнимались 3 года назад». «Хм, возможно. Вы здесь часто бывали?» «В замке Дар-Раден? Не часто, но бывало. Все же золотые и черные драконы входят в совет, и совместных дел у нас бывает немало. Только я к этим делам пока не допускаюсь. В основном, конечно, здесь бывают родители. Об этом я говорить не стала. Показалось, что если начну рассказывать, Ришел посчитает меня наивной малолеткой. А мне это совсем не нужно. Мне ведь каким-то образом необходимо вызвать в нем романтические чувства. На крайний случай можно влечение, но если оно переплетется с романтикой, все же будет лучше. Может быть, тогда вы знаете, куда ведет эта тропинка? Мы остановились. Ришел кивком указал на одну из 2 тропинок, правую. Я растерялась, но все же ответила. К пруду. А это? Он указал на левую. Судя по всему, к стене замка. Да, судя по всему. Ришел задумчиво посмотрел на стену, к которой, скорее всего, должна была вести тропинка. Так, на взгляд. Стена оказалась без окон, к ней вплотную прилегали густые колючие кусты. Вам не кажется странным, что тропинка ведет к глухой стене? Может, раньше этой стены здесь не было? Я пожала плечами. Зачем Ришелу это понадобилось? Тропинки какие-то обсуждать, на стену смотреть. На меня пусть смотрит. Или на этом месте всем по какой-то причине начинает очень хотеться в кустики. Вот и протоптали уже. Насмешливо сказал Ришел. И вдруг предложил. А давайте проверим. Вы серьезно? Почему бы нет? Вы же сказали, что редко здесь бывали. А сегодня у нас появился шанс исследовать окрестности. Но зачем? Разве вам не интересно? Я неопределенно повела плечами. Не дожидаясь ответа, Ришел взял меня за руку и повел по левой тропинке. От его прикосновения словно иголочки пробежали от кончиков пальцев и по всей руке. Недоумение смешалось во мне с удовольствием. Нет, я, конечно, хоть на край света с Ришелом готова пойти, но зачем ему глухая стена? Как мы и думали, тропинка привела нас к стене. Буквально уперлась в нее, слегка раздвинув густые кусты. «И что дальше?» — спросила я. «А дальше? Дальше будем исследовать». С каким-то невероятным энтузиазмом Ришел влез между стеной и кустами, хотя это казалось невозможным. Мне пришлось воспользоваться магией, чтобы платье не пострадало. «Я бы не советовал». «Что именно?» «Использовать магию. На стене могут быть охранные заклинания. Вполне возможно, что они засекут постороннюю магию раньше, чем их обнаружим мы». «А если обнаружим вовремя, что тогда?» «Боюсь, иначе мое платье превратится в рванину». Ришел окинул меня оценивающим взглядом. Ухмыльнулся. «Это ничуть не испортит ваше великолепие». Кажется, я слегка все же покраснела. «Спасибо, но...» Внезапно демон вылез из кустов и расправил крылья. Огромные черные крылья. Кожистые и мягкие изнутри. Я ощутила это, когда крыло обхватило меня и прижала к Ришелу. Не удержав равновесия, уткнулась ему в грудь. Правда, тут же отстранилась, стараясь не поддаваться нахлынувшим эмоциям. Неловкость помогла справиться с желанием вцепиться в него и больше не отпускать. «Забыл спросить, Эртес. Как вас зовут?» «Элиана. Можно Элиан. Вы всегда именно в такие моменты интересуетесь именем спутницы?» «Нет, что вы. Не всегда. В принципе, не всегда интересуюсь именем спутницы», — хмыкнул Ришел, глядя на меня сверху вниз. Он почти на голову оказался выше меня. А уж обнимаю крыльями и вовсе редко, если не сказать никогда. Спокойно, Элиана, не растекаемся. Я сказала, не растекаемся. Мысленно надавав себе пощечин, спросила. Но как же крылья защитят от острых колючек? Они такие нежные. Я ощущала их обнаженными плечами, но старалась как можно меньше шевелиться, чтобы не соприкоснуться с ними еще больше. Руками тем более щупать не собиралась. Никогда еще не испытывала подобной близости с мужчиной. Никогда, а уж с Ришелом, мужчиной моей мечты, не верится. Голова кругом идет. Это с внутренней стороны они мягкие. Потому что я так захотел. С внешней стороны они прочнее стали. Можете проверить, Лиан, если хотите. Я потрясенно смотрела на Ришела. Он серьезно? Предлагает потрогать его крылья? Потом перевела взгляд на обнявшее меня крыло. Неуверенно приподняла руку. Коснулась сначала внутренней стороны. Мягкая, теплая, шелковистая. По спине от этого ощущения побежали иголочки волнения. Заметила, как подрагивает рука. Стыдно. Собралась очаровывать Ришела, этого уверенного, опытного демона, а сама боюсь трогать его крылья. Если я хочу заинтересовать Ришела, я должна быть смелее, раскованней. Разозлившись на саму себя, решительно провела рукой по краю и, согнув запястье, приложила ладонь к внешней стороне. Она оказалась холодной. Гладкой, но уже ничуть не мягкой, словно металл. «Надо же!» — прошептала я. Скользнула пальцами по крылу. На самом деле кажется прочным, как будто даже неживым. «Вы не хотите поинтересоваться, как меня зовут?» «Что?» Я поперхнулась и тут же отдернула руку. От резкого движения едва снова не врезалась в Ришела. Тут, под прикрытием его крыла, было очень тесно. «Ну, я подумал, что мы достаточно сблизились, чтобы вы могли спросить мое имя», — хмыкнул демон. В синих глазах плясали смешинки. «Или вы интересуетесь именем спутника лишь в особых случаях?» «Ох, и непросто мне будет с ним. К такому издевательскому характеру еще нужно привыкнуть. А уж эта улыбка, которая как будто и насмешка, и в то же время искушение. А я знаю, как вас зовут». «Какая осведомленность? Терграш просветил?» «Нет», — я повела плечами. И едва не вздрогнула, потому что снова коснулась мягкого крыла. «Но я знаю только одного демона по имени Ришел, который мог прийти на бал в честь возвращения. Ришел Шатех, брат императора демонов». Вот как. Училась, значит, хорошо». «Стоп, а с каких пор мы на «ты» перешли?» «Более чем». «Сколько тебе лет?» «Это допрос?» «Нет. Просто пытаюсь понять, насколько молода драконица, которую я решил втянуть в противозаконное дело». «Противозаконное?» Я поперхнулась. «Так сколько? Драконьей тени не вижу. Значит, перевоплощаться в истинную драконью суть пока не можешь. Вопрос только в том, совершеннолетняя ты или нет». «Вот ведь... А когда мою грудь щупал, вопросом о возрасте не задавался. Хотя там сразу понятно. Меня ведь представляли как дебютантку. А в первый раз драконицы так выходят в высший свет именно в 15». «Мне 18». Я гордо вздернула свой подбородок и чуть не врезалась лбом в подбородок Ришела. И пока он не осмыслил в полной мере, что связался таки с малолеткой, по его-то меркам, спросила. «Все же о какой незаконности вы говорили? Мы пока только возле стены стоим. И кусты немного помяли. Но можете быть уверены, за это у нас не наказывают». «Это пока. Только стоим и только помяли», — заверил Ришел. И с энтузиазмом заявил. «А сейчас мы отправимся исследовать эту стену». «Вы шпион?» «Нет. Просто мне скучно. И можешь обращаться на «ты». Соучастники все-таки». Не давая времени осознать происходящее, Ришел двинулся вдоль стены. На самом деле передвигаться было сложно, учитывая близость кустов к стене и нашу позу. Я старалась идти аккуратно, но все равно периодически натыкалась на демона. Длинные, достаточно широкие подол платья пришлось приподнять, чтобы не испачкать в грязи. Если я не успевала вовремя сделать шаг вслед за Ришелом, крыло подталкивало меня. И в этот момент было важно не оступиться, хотя ноги демона, несмотря на мои старания, все равно страдали. Ришел двигался лицом к стене и боком ко мне, чтобы крылом закрывать от кустов было удобнее. По пути он обследовал каменную кладку. И тут наше безумное исследование увенчалось успехом. «Магия, чувствуешь?» «Чувствую», — откликнулась я, прислушиваясь к ощущениям. «А теперь сложи 2 и 2. Тропинка, которая ведет к стене, слишком колючие, слишком плотно прилегающие к стене кусты и камни, разящие сильной магией. Что бы это могло значить?» «Это значит, что нам не стоит сюда лезть». Какой скучный вывод. Однако на чем-то он все же был основан. И это можно использовать. Давай вернемся на несколько умозаключений назад. Тропинка, хорошо охраняемая стена, значит... «За ней что-то есть». Мне захотелось постучаться головой об эту самую стену. «Правильно. Более того, за ней есть что-то ценное. Или, как минимум, очень интересное». «Да, поэтому мы разворачиваемся и уходим отсюда». «Вот», — Ришел поднял палец вверх. «Вот на каком этапе ты совершаешь ошибку в своих размышлениях. Мы пойдем туда как раз потому, что там интересно». Происходящее не укладывалось у меня в голове. «Вы шутите?» — с надеждой спросила я. «Ты? Ты шутишь?» Теперь я начала нервничать по-настоящему. «Я более чем серьезен. Мы взломаем заклинание и узнаем, что за этой стеной. Где-то здесь должен быть тайный проход внутрь». «Ришел, ты понимаешь, что это преступление? Даже меня накажут, но это еще как-то можно будет замять». «Любопытная драконица, которая...» «И любопытный демон», — перебил Ришел. «Тебе не кажется, что хороший тандем получается?» Я поперхнулась. «Ты из Империи демонов. Твоя попытка проникнуть на закрытую территорию будет расцениваться в лучшем случае как шпионаж. Или попытка что-то украсть. Или вообще заговор против драконов». «Но это ведь только в том случае, если нас поймают», — ухмыльнулся Ришел. «А ты так уверен, что не поймают?» Все-таки не выдержала и вспылила я. «Уверен, процентов на 85%. Я не успела спросить, почему именно 85%. Ришел резко приложил окутанную магией руку к стене. Да-да, в том самом месте, где на ней ощущалось переплетение магической защиты. Так что я прикусила губу и замолчала, чтобы не сделать еще хуже. «Ты еще успеешь сбежать и сделать вид, будто не знаешь меня», — сказал Ришел, неотрывно глядя на стену. Я не понимала, что он творит и зачем. На самом деле шпион? Явился с императорским заданием пробраться в сокровищницу черных драконов? Не похоже. Решил и вправду кажется заскучавшим демоном, который просто хочет развлечься. Нет, я не верю, что он собирается творить что-то нехорошее. С самого возвращения драконов в этот мир у нас с Империей демонов воцарились мирные дружественные отношения. В основном, конечно, благодаря принятым между Ирэшем Шатех и Советом соглашениям. Но немалую роль в этом сыграл и дар, который драконы преподнесли демонам в качестве доказательства добрых намерений. С тех пор, как драконы открыли для демонов проход в несколько миров с монстрами, где они могут охотиться, утоляя жажду крови, чтобы больше не терроризировать бедных людей, жизнь в Империи на самом деле улучшилась. С другой стороны, демоны — это демоны. Благодарными быть они не умеют. Но их правитель — демон-дракон. И вряд ли он стал бы посылать своего брата ради чего-то, что навредит драконам. Мы же и ответить можем. Мало тогда не покажется никому. Ты ничего не собираешься красть? Не собираюсь. Зачем? Ришел приподнял бровь в недоумении. Как будто на самом деле не понимал, для чего это могло бы понадобиться. Я ведь собиралась очаровывать Ришела. Вряд ли у меня будет еще один шанс, если сейчас позорно сбегу. Но кто же знал, что это будет так сложно и противозаконно? Я вздохнула и решительно заявила. Я с тобой. С тобой до самого конца. Даже если он наступит уже сегодня, с нашей кончиной в пыточных камерах. «Отлично», — заявил Ришел радостно и поддел рукой нить защитной магии. Я вздрогнула. Ждала чего угодно — взрыва, сигнального импульса, ответного удара, который в лучшем случае только обездвижит. Настороженно присмотрелась к Ришелу. «Жив. Вроде бы с ним все в порядке, и никаких импульсов никуда не пошло. О нашем вторжении пока никто не узнал». Довольно хмыкнув, Ришел продолжил возиться с защитной магией. Я, стараясь не трястись от страха, а может и охватывающего меня азарта, наблюдала за его действиями. Да, я хорошо училась. Но мне всего 18 лет. Ришел намного больше меня знает, а уж что он умеет, трудно представить. И вот теперь я стала свидетельницей его мастерства. Каким-то невероятным образом Ришел отогнул все защитные нити, при этом ни капли их не повредив. Кажется, охранная магия даже не заметила постороннего вмешательства. Соорудив некое подобие окна, Ришел провел ладонью по голой стене, к чему-то прислушиваясь. Затем быстрыми, четкими движениями нажал в нескольких местах. И часть стены отъехала в сторону, открывая нам проход в темный коридор. Освещения в нем не было, но проникающего снаружи света хватало, чтобы рассмотреть коридор на несколько метров вперед. Демоны на остроту зрения тоже не жалуются, так что видели мы с Ришелом примерно одинаково. «Я ведь говорил, что там должен быть тайный ход», — обрадовался Ришел. «Ну что, готовы идти дальше?» Демон посмотрел на меня. В темноте сапфировые глаза завораживающе мерцали. В них был азарт, предвкушение, интерес и тайна. Подумалось, что за ним я готова пойти куда угодно, даже если это будет последнее, что я сделаю в своей жизни. От волнения в горле пересохло. Я только кивнула. «О, великий, что мы творим? Пробираемся на закрытую территорию черных драконов. Если нас поймают, могут обвинить в измене. Да что Ришел? Меня могут обвинить в пособничестве демонам, а это уже гораздо худшее преступление. Но когда я рядом с ним, напрочь отшибает все мозги. А в крови начинает бурлить что-то доселе незнакомое, и какая-то часть меня устремляется вперед, в неизвестность. Кажется, мне на самом деле хочется совершить это безумие. В конце концов, если эта авантюра единственная, что свяжет нас с Ришелом, я не могу отказаться». «Готово», — решительно ответила я. «Тогда пойдем», — сказал Ришел вдохновленно. Мы одновременно шагнули в тайный ход. За нашими спинами стена снова встала на место, отрезая путь к отступлению. Вокруг воцарилась кромешная темнота. Без единого, даже самого крохотного источника света не могут видеть ни драконы, ни демоны. Ришел поспешил это дело исправить, выбрасывая в воздух несколько магических огоньков. Зеленоватый свет озарил коридор. Очень длинный коридор, глубины которого терялись во тьме. Вот только стоило огонькам разгореться на стене, тут же что-то вспыхнуло. Входя в этот коридор, я чувствовала постороннюю магию. Не такую сильную, как на внешней стене, но оттого еще более опасную, потому что часть ее была скрыта, а скрытую магию гораздо сложнее опознать. Я чувствовала, как она начинается через несколько метров от входа, но, похоже, ощущения меня подвели. Рядом тоже оказалась магия, только запрятана она была столь мастерски, что уловить ее не получилось. Не уловил ее, похоже, и Ришел. Странные искорки вспыхнули совсем близко. Сначала на стенах, но дорожка из искр постепенно устремилась к полу. Ришел действовал быстро. Увы, мой инстинкт самозащиты тоже включился. Да и навыки не зря вырабатывались столько времени. Пока дракон не научился принимать истинный облик, его единственной защитой — остается магия. К ней я и обратилась почти одновременно с Ришелом. Наверное, из-за этого не сработала ни его защита, ни моя. Два вида магии вступили в диссонанс и взорвались. Ришел успел схватить меня, прижать к себе и накрыть обоих крыльями. А потом пол ушел из-под ног. Мы угодили в ловушку. Падение было недолгим, но ощутимым. Особенно удар, едва не выбивший весь воздух из легких. Наверное, мне повезло. Я упала на Ришела, но он оказался настолько твердым, что не сильно отличался от камней. «Умираю. Спасайся, Лиан», — прошептал Ришел резко побледневшими губами. Его руки ослабли и отпустили меня. Крылья раскрылись, упав на пол. Или не на пол? Отчего он умирает? Я в панике подскочила прямо на демоне. Ужас застлал сознание. Умирает? Но как? Почему? И тут я увидела, куда мы упали. Из пола повсюду торчали колья. Острые, металлические колья. Решел упал на них. О, великий. Решел. Мой любимый, мой единственный Решел. Умирает? Но есть способ его спасти. Этот способ станет моим приговором. Свяжет нас навсегда, и я уже точно не смогу избрать другую пару. Но я и так не планировала выбирать другого. Я выпустила клыки, заставляя их удлиниться. Решительно вспорола кожу на запястье и... Ты что творишь? Жив? Решел еще жив? Это хорошо, драконья кровь не оживляет мертвых, но спасает от самых смертоносных ран. Пей! Я приложила запястье к его губам, а сама уже приготовилась вливать вместе с кровью живительную магию. «Тьфу, что за гадость! Ты что тут устроила?» Решил оттолкнул мое запястье. В его руках внезапно обнаружилась сила. Более того, демон поспешил сесть, еще и меня умудрился схватить и прижать к себе, не давая с него упасть. В итоге я оказалась у Решила на коленях. Вполне живого, бодрого и ничуть не бледного Решила. «Как?» — просипела я. На глаза навернулись слезы, горло сдавило. От облегчения, от пережитого ужаса, казавшегося хуже собственной смерти. «Лиан, ты чего? Испугалась? На самом деле за меня испугалась? Но колья... Мы же упали на колья!» «Мои крылья прочнее стали. Забыла? Мы упали на мои крылья, они защитили. Эй, ты чего? Покажи запястье». Он перехватил мою руку. Нахмурился при виде глубокой ранки. А ранить пришлось на самом деле глубоко, иначе кровь могла быстро остановиться, до того, как ритуал будет завершен. «Что ты собиралась сделать?» «Спасти твою жизнь? Ты... Я ведь думала, что ты умираешь!» На смену страху и облегчению пришла злость. «Он пошутил! Пошутил, будто умирает!» «Да как ты мог, наглый демонюка? Да чтоб я еще раз! Вот же гад бессовестный! Да чтоб тебя!» От переизбытка чувств я попыталась вскочить, но Решил удержал меня. Обратно усадил к себе на колени. «Не дергайся, Лиан. Или у тебя ноги бронированные, как мои крылья?» Я перестала брыкаться. Все равно бесполезно. И сообразила, что Решил прав. Мне вставать на колья не рекомендуется. Отращивать чешую пока не научилась. Затихнув, посмотрела на демона. Его голос звучал все так же насмешливо, а вот глаза... В глазах появилось что-то новое, задумчивое и непонятное. «Ты на самом деле собиралась спасти меня? Готова была использовать собственную кровь?» «Да». Мне стало неловко. Интересно, он знает, чем это грозит дракону? Или нет? «Но почему?» «Я думала, ты умираешь». «Это, конечно, все объясняет», — криво усмехнулся Решил. Нечто странное, что я уловила в его глазах, вдруг исчезло. Потухло или скрылось под маской обычной насмешки. «Но раз уж я жив, и ты, кстати говоря, тоже жива, нам бы не помешало выбраться из этой ловушки, желательно до того, как наше присутствие здесь обнаружат». Я перевела дыхание, пытаясь собраться с мыслями. Прислушалась к ощущениям. «Здесь много магии. Свою использовать нельзя». «Ничего страшного. У меня есть бронированные крылья. Жаль, размахнуться здесь негде». Да, каменная яма, в которую мы свалились, оказалась слишком узкой, чтобы здесь можно было расправить мощные крылья Решела. Будь он демоном помельче, а так не получается. Решел тоже оценил ситуацию и внезапно спросил. «Сможешь зацепиться за шею? Удержишься, если я поползу вверх?» «Думаешь, стена здесь не защищена от подобного? Драконы тоже умеют выпускать когти, и это наверняка предусмотрено». «Проверим. Цепляйся». Я посмотрела на Решела. Решел посмотрел на меня. «Сидим». «Ну?» — не выдержал он. «Ладно, попробуем». Я вздохнула и обхватила Решела за шею. Не будь ситуация столь безумная и опасна, наверное, я бы насладилась нашей близостью. Но сейчас все внимание сосредоточилось на одной мысли. Мы должны отсюда выбраться. И каким-то невероятным образом сделать так, чтобы никто не узнал, где мы побывали. потому что проблемы с Империей и заодно измена с моей стороны. «Держись», — сказал Ришел и, резко выпрямляясь, поднялся. Предупреждение оказалось своевременным, потому как защищены от острых предметов у Ришела только крылья, а ноги-то нет. Стоять на кольях он попросту не мог, если не хотел на них насадиться и таки истечь кровью. Поэтому Ришел с них спрыгнул. Когда мы резко ухнули вниз, сердце подскочило к горлу и заколотилось где-то там. Я перевела дыхание, со всей силы вцепившись в шею демона. «Только не дергайся, иначе заденешь кол». «Уж понимаю, не дура». Колов здесь было много, но располагались они на некотором расстоянии друг от друга. Будешь падать, непременно попадешь сразу на несколько. Но Ришел все рассчитал и спрыгнул так, что мы на них не насадились. Зато теперь я спиной чувствовала холодный металл. На поверку колья оказались высотой примерно до талии. Представив, что могло произойти, если бы непрочные крылья Ришела, содрогнулась. «Ха, если бы не Ришел, мы бы вообще здесь не оказались». «Что дальше?» — спросила я, прижимаясь к нему вплотную. Места для маневров попросту не было. И отпускать его шею совсем не хотелось, так что я продолжала держаться. «Карабкаться. Я же сказал, будем карабкаться». «Ришел, тебя совсем не напрягает происходящее?» Когда я позвала его, он посмотрел на меня. И теперь я всматривалась в его лицо, пытаясь прочитать эмоции. Страха точно не было. А все остальное... «Почему меня должно напрягать происходящее?» «Ну, не знаю. Может быть, из-за высокой вероятности конфликта между драконами и демонами?» «Ерунда. Никто не узнает о том, что мы были здесь». «А как насчет запаха?» «На минуточку. Возьму на себя смелость напомнить. Ты имеешь дело с драконами». «Все будет хорошо. Доверься мне. И получай удовольствие». Ухмыльнулся Ришел, расправил крыло, положил его на кол и прыгнул. Два раза. В первый раз он оттолкнулся от пола. И тут же немедля оттолкнулся ногой от крыла, которая как раз лежала, образуя ступеньку, поверх кола. Мы врезались в стену. Высунувшееся из стены копье едва не пронзило сразу нас двоих. Ришел вовремя отреагировал, смещаясь в сторону. Он успел вонзить когти в камень, у него даже получилось зацепиться, но копья начали появляться одно за другим. Небольшие, сантиметров 20 длиной. В последний момент Ришел не успел ухватиться за стену. Уходя от очередного копья, вынужден был снова спрыгнуть на пол. Мое платье затрещало. Торчащий из пола кол прошелся по касательной, слегка вспоров ткань на спине. Я вытаращила глаза, боясь лишний раз вдохнуть. Кажется, пальцы, которыми я вцепилась в свои же руки за шею Ришела, онемели от напряжения. «Весело, да?» — ухмыльнулся Ришел. Я влюбилась в психа. «Не бойся, вытащу я нас отсюда, смотри-ка. Эти копья, которые из стены торчат. Они же намазаны ядом». И тут же восхитился. «А эти дарроденцы еще маньяки. Какую ловушку придумали?» «Я бы предпочла восхищаться откуда-нибудь издалека». «Да ладно! Ощути вкус приключений. Готова к еще одному прыжку? Дальше пойдет легче. Я придумал, как мы выберемся». «Разве у меня есть выбор?» «Готова». «Выбор есть всегда. Ты можешь сдаться и дожидаться здесь в яме появления черных драконов. Дальше обвинения, и все не так весело. А можешь вместе со мной отсюда выбраться?» «Прыгай», — мрачно сказала я. И Ришел прыгнул. А потом еще и еще раз. Теперь он хватался за выползающие из стены копья, отталкиваясь от них, карабкался все выше и выше, как будто заранее мог просчитать, где появится следующее копье. Может быть, действительно просчитывал? Мы выбрались. Очередной прыжок Ришел поднялся над зевом ловушки. Теперь уже ничто не мешало расправить ему крылья. Взмах, и вот мы стоим рядом с провалом. На твердом полу, без всяких копий. Жаль только в тайном коридоре, а не в безопасном саду. Но это, пожалуй, поправимо. «Сегодня мы больше никуда не пойдем», — сказал Ришел. Вот от него не ожидала. «Да неужели?» «Теперь слушай меня, Лиан. Мне нужно замести следы нашего пребывания здесь. Поэтому придется устроить небольшой взрыв, а ты должна вернуться в сад и как-нибудь уж там незаметно пробраться в зал или к себе, ясно?» «Взрыв? Может быть, весь замок снести заодно вместе с черными драконами? А что? Нет черных драконов, нет тех, кто может узнать о нашей шалости. Идея, не лишенная смысла. Но, во-первых, в этом замке наверняка твои родители. Ты ведь не обрадуешься, если они тоже взорвутся. А во-вторых, это слишком радикально. Мелкая промашка не требует столь радикальных мер. Я потрясенно воззрелась на Ришела. Он серьезно? О, великий, угораздило же меня. А я еще собиралась напоить этого типа собственной кровью. Ладно, идем. Помогу тебе отсюда выбраться. Ришел снова нажал на какие-то камни. Стена отъехала в сторону, открывая путь к саду. Я сделала шаг к спасительному выходу, но тут снова обернулась. Взрыв будет маленький? Да, совсем небольшой. Затронет только внутреннюю часть коридора и ловушку. Никакого обвала. И вдруг ухмыльнулся. Переживаешь за черненьких? Вот еще, фыркнула я. А вот родители, ты прав, на балу в замке. И много гостей. Им ничего не угрожает, заверил Ришел. Я вышла в сад. За моей спиной раздался взрыв. Хм, действительно не такой уж сильный. Обернулась. Увидела, как повалила из прохода пыль вперемешку с запахом гари. «Ришел!» — позвала я. Демон не откликнулся. «Ришел!» Неподалеку послышался шум. Это драконы поняли, что в их замке что-то случилось, и уже мчатся сюда. «Ришел!» Перепугавшись и не понимая, что могло случиться с сумасшедшим демоном, рванула обратно в тайный ход. Закашлялась от чудовищной смеси в воздухе. Будь Ришел чуть дальше, я бы не увидела его в облаке пыли. Но он обнаружился у самого входа. Я об него попросту споткнулась. Не упала, равновесие удержать удалось, но тут же присела, ощупывая бессознательное тело демона. «Ришел!» «Проклятье! Он без сознания, его ладони оказались липкими!» «Яд! Ришел ведь сказал, что на копьях в стенах был яд!» А он за них хватался. По запаху я узнала этот яд. Чешую дракона не разъест, а вот в поры просачивается легко. Затем попадает в кровь и отравляет организм. Ришел не сможет отсюда уйти. Он вообще не очнется, если ему не помочь. Если бы я умела перемещаться. Шум, голоса драконов приближались. «Проверьте здесь!» Я вздрогнула, услышав голос Терграша. «Один из самых сильных драконов. Без Ришела я еще успею уйти. Но не могу же я его отравленного бросить здесь одного. Просто не могу».